Глава 27. 1992-1993. Это была школьная поездка в Германию. 7 часов в автобусе, чтобы встретиться с друзьями по переписке, с которыми никто особо не хотел встречаться. Но перспектива пересечь границу в итоге убедила их. Это и первое пиво за границей, определенная свобода, что ни говори. Станисласу пришлось долго уговаривать родителей, обещать, даже поклясться, что он будет осторожен, что не будет вести себя безрассудно и каждый день будет чистить зубы. Он уже не знал, что прибавить, и в конце концов, как это часто бывает, именно его молчание положило конец сопротивлению. В последний вечер, когда нужно было подтвердить участие в поездке, мать в полумраке проскользнула в его комнату и прошептала ему, что она согласна, что он может ехать, что она вовсе не бессердечная, но он должен понять ее, что кроме него у нее больше никого нет и что она никогда не сможет пережить еще одну трагедию. Станислав почувствовал, как внутри вспыхнул огненный шар радости и тут же погас под ледяным дождем. Ярость и преданность смешивались воедино, всегда и во всем. Именно обязанность жить, пожалуй, убивала его больше всего. Позже, направляясь в туалет, он увидел ее в гостиной, сигареты в руке. Раскаленная точка посреди ночи. Оранжевая на черном. Буря отчаяния. Наступил день отъезда. Автобус строго геометрической формы вез их по прямым, а затем по извилистым дорогам в Кёльн, где их встретили холодная погода и пряники в виде сердечек. После короткого приветствия они разъехались во все концы города, по принимающим семьям. Станисласа определили к Герхарду, 16-летнему великану, чей приплюснутый почерк никак не намекал на его телосложение. Когда они пожимали руки, Станислас представил себе, как Герхард держит свою ручку и понял, что тот перепутал силу и слабость, как это часто бывает. Французский у Герхарда был очень приблизительный, а немецкий у Станисласа совсем никакой. 1-0 в пользу Востока. Он ел вместе с семьей, не зная наверняка, рад ли он находиться здесь, в этой домашней, но не его обстановке. Он попробовал все, но отказался от добавки. После ужина его проводили в комнату, где был разложен диван-кровать, и он сел на него, уставившись в окно. Напротив стоял точно такой же дом. Герхард жил в жилом комплексе, похожем на тот, в котором жил Станислас. Только этот был более симметричным, более строгим, и Станислас находил его более красивым, не понимая, что прямые линии разрушают красоту изгибов. И вдруг, когда он уже собирался скользнуть под толстое клетчатое одеяло, окно напротив засветилось. За занавеской показался силуэт. Размашистые жесты, колыхание занавески, распахнувшееся окно, и в нем Сара. Она повернула голову влево и вправо, затем глубоко вздохнула и подняла глаза к небу. Она ничего не говорила, но ее тело рассказывало о тысяче вещей. Станислас подошел как можно ближе к окну. Взгляд Сары упал на окна напротив, и Станисласу показалось, что он получил мечом в живот. Она улыбнулась своей полуулыбкой и закрыла окно. Затем она выдохнула на стекло и на запотевшем участке кончиком пальца вывела 0, десятку и вопросительный знак. Указательный палец Станисласа, стараясь скрыть его сомнения, написал в ответ 7, и через секунду она уже была внизу, махая ему рукой с тротуара. Еще через секунду он уже недоумевал, что он там делает. Рядом с ней, которую не больно-то и знал. Или нет, больно. Как предчувствие. Они подошли к бару, и Сара отправилась за напитками. Когда она проходила мимо, мужчины повернули головы, и Станислас опустил глаза, испытывая неловкость от того, что другие с первого взгляда поняли то, на что ему потребовалось так много времени. Но он не успел додумать. Она уже вернулась и поставила на стол 2 бокала светлого пива. «На что-то более оригинальное мне не хватило словарного запаса», призналась она с улыбкой. «Спасибо». Она подняла кружку и окунула губы в пену. «Боишься?» «Что нас застукают?» — спросила она. «Нет». Несколько секунд она наблюдала за ним. «Когда мне страшно, я стараюсь помнить, что страх бывает лишь у тех, кому есть что терять. Поэтому либо я боюсь, и это хороший знак, либо я не боюсь, и это только к лучшему. Я не боюсь». Она пожала плечами. «Какая у тебя приемная семья?» «Немецкая. А у тебя?» Ее смех взорвался в воздухе, и Станислав чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Они все огромные», — ответила она. «У меня такое чувство, что я оказалась в лесу». Она отпила пиво. «Ты был в автобусе с мадам Буэр?» — спросила она. «Да». Она присматривала за теми, кто сидел в конце. «Взрослые, которые смотрят, как мы с тоской проживаем некоторые моменты нашей жизни, о которых, скорее всего, никогда не вспомним. Душераздирающее зрелище». Станислав улыбнулся. Сара не была похожа ни на кого. У нее всегда был особый взгляд на вещи. И главная особая манера выражать его. Это правда, мадам Буэр смотрела на них именно так, с наклоненной на бок головой. «Эта женщина, вечер воскресенья», — продолжил Станислав. «Она жалеет об уходящем времени еще до того, как оно ушло. И она выбрала худшую работу на свете. Когда ты учитель, время всегда уходит, возвращается и снова уходит». «Да, и я бы не выбрал для этого саундтрек на немецком». «Мне нравится немецкий», — возразила Сара. «Но если однажды я стану учителем, значит, в моей жизни произойдет что-то страшное». Они шатались от одного бара к другому, не зная, куда идут, и не особо беспокоясь о том, чтобы запомнить, откуда пришли. Сара немного болтала с вышибалами и через несколько секунд подавала Станисласу знак, что все в порядке. Затем она брала его за руку, и они ныряли в толпу. Рука в руке. Он тысячи раз искал повод для того, чтобы сделать это. Им было по 16 лет, но главное, впервые в их распоряжении была вся ночь. Музыка, казалось, отскакивала от черных стен клуба. Станислав подумал, не отсюда ли название. Куб, клуб, клуб, похожий на куб. Кубы, которые изнутри все похожи друг на друга. Что во Франции, что в Германии. Первые ноты музыки, звучащие на всех радиостанциях, вырвались из динамиков, и радостные крики раздались во всех углах зала. «Постой, ты слышишь? Он поет «Сеня, брей ананасов три». «Что? Кто?» — прокричала Сара. «Да вот, послушай слова. Певец поет «Сеня, брей ананасов три», — повторил он. Сара остановилась, чтобы сосредоточиться на музыке, и напрягла слух. Она медленно произносила каждое слово песни, пока не дошла до места «Celebrate and dance so free». «Празднуй и танцуй свободно», английский. Тут в ее глазах зажегся огонек, и она взорвалась хохотом. Несколько секунд она смотрела ему прямо в лицо, и ее рука даже коснулась его щеки, а затем скользнула вниз по руке. Головокружение перед падением, которое он обязательно совершит. Именно так пели Лерита Мицуку, которых слушала его мать. «Странный ты парень», — Станислав Жилен. В тишине, которая наступила только для них двоих, она пристально смотрела на него, а потом добавила: «К тому же ананасы не бреют». Они продолжали двигаться под музыку. Она так, словно занималась этим всю жизнь, а он так, словно никогда не задумывался об этом. Время от времени Сара исчезала на несколько минут и затем появлялась со стаканом в каждой руке. В первый раз Станислав поблагодарил ее, но она покачала головой. «Если хочешь кого-то поблагодарить, обращайся к Рольфу, бармену за стойкой. Но не думаю, что это хорошая идея». Станислав не стал делать никаких комментариев по этому поводу. Однако на третий раз Сара вернулась с пустыми руками. «Мы идем в другое место». И она, не оглядываясь, покинула танцпол. Станислав последовал за ней, бросив взгляд в сторону бара, откуда на них мрачно смотрел бармен. Они прошли несколько метров и оказались в помещении, похожем на заброшенный склад. На неровном бетонном полу стояло несколько диванов, несомненно, найденных на улице или вывезенных прямо со свалки. Три большие хрустальные люстры свисали с высокого потолка, на котором красовалась фреска, судя по всему, написанная художником эпохи Возрождения. но при ближайшем рассмотрении можно было заметить несколько несуразностей. На некоторых фигурах были солнечные очки Ray-Ban, у ангела на руке красовался Rolex, а богиня, закутанная в свободную струящуюся ткань, курила вок. В центре зала из большого каменного фонтана лилась флуоресцентная вода, а из двух больших динамиков на безумной громкости звучала музыка в стиле техно. Сара бросила взгляд в сторону бара и опустилась на потертый бархатный диван с кисточками, который, казалось, парил над полом. «Теперь твоя очередь. Думаю, здешний Рольф больше прислушается к тебе, чем ко мне». Станислав двинулся к барменше, девушке лет 20 с большими черными глазами и идеально выбритой головой, подчеркивавшей ее тонкие черты. В правой ноздре у нее было золотое кольцо, а когда она открыла рот, чтобы узнать, что он хочет выпить, Станислав увидел ряд безупречно ровных зубов. Он заказал два пива и постарался как можно незаметнее положить на стойку купюру. Когда Сара увидела, что он возвращается с двумя стаканами в руках, она выпрямилась. «Неплохо», — сказала она. Станислав не ответил, и Сара сделала глоток. «Я придумала игру. Видишь того типа? В бежевом свитере и серых джинсах. В зеленой кепке. Представь, что он встает и идет, чтобы заказать себе выпить, но по дороге останавливается и шепчет тебе на ухо самую ужасную фразу, которая только может быть». «Окей. Что это будет за фраза?» «Да уж, очень забавная игра». «Я тоже так думаю. Давай, начинай». «Сложно так сразу сказать». «Конечно, сложно. Иначе было бы скучно». Станислав задумывается. Он хочет выпить пиво одним махом, чтобы придумать что-нибудь интересное. Но тогда ему придется идти за следующим бокалом. А у него недостаточно денег, чтобы притворяться, будто ему дают напитки бесплатно. «Ты уже думал об этом?» — спрашивает он, чтобы выиграть время. «Немного. Но это было давно. Нас не волнуют одни и те же вещи всю жизнь. Думаю, когда я стану взрослой, у меня будут другие заботы, отличные от тех, что есть сейчас». «Тогда ты и начинай». Она поднимает бровь, похожую на запятую, которая словно подчеркивает ее мысль. «Думаю, он сказал бы, самый счастливый день в твоей жизни уже прошел». Станислав кивает. Ему интересно, какой самый счастливый день в жизни с Сары и какой, в конце концов, в его собственной. «Твоя очередь», — говорит она. «Самая ужасная фраза». У него нет ни малейшего представления, и именно это он собирается сказать. Но когда он открывает рот, у него вырываются совершенно другие слова. «Худшее, что мне могли бы сказать, — это должен был быть ты». Сара уставилась на него. Ее взгляд был острым, как лезвие, разрезающее все на своем пути. Затем она встала. «Пошли отсюда». На улице была ледяная ночь, и холод сковал их, поэтому они шли, не останавливаясь и не зная, куда идут. Это не было романтической прогулкой. Это было бегством от той жизни, в которой говорят такие вещи. Они дошли до моста Гогенцоллернов, того самого с большими металлическими арками, который вел к Кёльнскому собору, и на нем висели тысячи навесных замков. Сара сказала: «Надо быть чертовым идиотом, чтобы заявлять о любви таким образом. Навесные замки. Тоже мне символы любви, какая глупость». Они продолжали идти. «Холод притупляет боль», — добавила она. «Я бы никогда не смогла жить в жаркой стране. Что делать с грустью, когда вовсю палит солнце? Несчастье менее тягостно под солнцем». Цитата из песни Шарля Азнавура «Амени муа», французский «Увезите меня». «Мне кажется, что несчастье было бы менее тягостно под солнцем». «Ага, как же». Станислав не знал, что так рассердило Сару, но ее возмущенный вид успокаивал его. Она все шла, а он все смотрел на нее. Они могли бы идти так еще много километров, и он хотел бы именно этого. Километры и километры рядом с разъяренной Сарой. Но все произошло по-другому. «Сара?» «Да». «Назови число от 0 до 10». Она продолжала идти, высоко подняв голову, но все же замедлила шаг. 7, наконец, произнесла она более спокойным голосом, немного запыхавшись. Тогда он взял ее за руку, развернул и мягко притянул к себе. Ее губы оказались в нескольких сантиметрах от его губ. Ее дыхание смешивалось с его собственным. Холод обжигал его грудь, но запах — этот запах. Это был не запах Сары. Это был запах близости с ней. Он мысленно сосчитал до трех, один, два, три и поцеловал ее. Она пахла пивом и ночью, которая никогда не кончается. Поцелуй длился несколько секунд, и с каждой секунды проходила вечность, состоящая из мимолетных нот. А потом он отстранился, но их разделяло всего несколько сантиметров. Он подумал, что сейчас худшее, что ему могли бы сказать, это то, что этого момента никогда не было. Она снова приблизилась к нему, на этот раз к его уху, и прошептала: «Я рада, что это именно ты». Они вернулись, потому что уже начинало светать. Станислав добрался по водосточной трубе до окна своей комнаты на втором этаже маленького серого дома, в котором все спали. Он закинул правую ногу внутрь, и его тело тяжело шлепнулось на толстый ковер, который смягчил падение. В темноте раздался приглушенный стук, но затем вновь наступила тишина. Никто ничего не заметил. Ни сейчас, ни потом в ближайшие часы. Никто за их улыбками, казалось, не увидел очевидного. Станислав вернулся во Францию, не узнав ничего ни о Германии, ни о немецком языке, которым так и не овладел. Но он усвоил одну важную вещь, которую впоследствии забыл. Иногда, рискуя, выигрываешь. Более того, риск — это единственный путь к победе.